Глава седьмая. Во вторник, ровно в 11 часов, Шивон и Грант Худ начали прочесывать Виктория-стрит. Забыв, что там односторонние движения, они подъехали к ней по мосту Георга IV. Увидев знак проезда «нет», Грант выругался и с трудом втиснулся в плотный поток машин, который медленно полз к светофору на перекрестке Слоун-Маркет. «Просто остановись у тротуара», — посоветовала Шивон, но Грант только покачал головой. «Почему нет? Машины и так еле едут. Незачем еще больше осложнять дорожную ситуацию». Шивон рассмеялась. «Ты всегда играешь по правилам?» Грант подозрительно покосился на нее. «Что ты имеешь в виду?» «Нет, так, ничего». Грант не ответил. До светофора оставалось 3 машины, и он включил сигнал левого поворота. Шивон снова не сдержала улыбки. У Гранта была крутая гоночная тачка, мечта каждого подростка сорвиголовы. Но это был только фасад, за которым скрывался законопослушный и вежливый молодой человек. — У тебя есть девушка? — спросила она, когда красный сигнал светофора сменился зеленым. Прежде чем ответить, Грант немного подумал. — Нет, в настоящий момент нет, — сказал он наконец. «Вот как?» «А мне казалось, что ты, Эллен Уайли, мы вместе работали над одним делом, только и всего», — поспешно объяснил Грант. «Окей, окей. Просто выходили вместе, как шарочка с машарочкой. Мы хорошо ладили. Именно это я имею в виду. В таком случае в чем была проблема?» Грант покраснел. «Что ты хочешь сказать?» «Ничего особенного. Я только хотел узнать». «Быть может, во всем виновата разница в положении, ведь Эллен — сержант, на служебной лестнице она стоит выше тебя, а некоторые мужчины этого не переносят». «Ты предполагаешь, что мы не сошлись только потому, что я был констеблем, а Эллен — сержантом?» «Да». «Чепуха! Об этом я даже не думал». За разговором они доехали до перекрестка. Правая дорога вела к замку, но Грант повернул налево. «Куда это мы?» — спросила Шивон. «Я решил проехать вдоль Уэстпорта. Если повезет, мы найдем место для стоянки на Грасс-Маркет. Готова прозакладывать собственную голову, ты собираешься платить за парковку?» «Если хочешь сделать это сама, я готов вступить даме», — Шивон фыркнула. «Не на таковскую напал. Я всегда считалась крутой девчонкой». Они довольно быстро нашли свободное место, и Грант действительно опустил в счетчик пару монет. Получив билет, он подсунул его под ветровое стекло. — 30 минут нам хватит? — спросил он. Шивон пожал плечами. — Все будет зависеть от того, что мы найдем. И они тронулись в путь. По дороге они миновали паб «Последняя капля», названный так потому, что когда-то давно на Грасс-Маркет казнили приговоренных к смерти преступников. Виктория-стрит, изгибаясь наподобие полумесяца, вела от Грасс-Маркет обратно к мосту Георга IV. Больше всего здесь было сувенирных лавочек, но Шивон заметила на противоположной стороне улицы несколько пабов и ночных клубов, а один бар являлся одновременно и кубинским рестораном. «Заглянем?» — спросила Шивон, кивая в ту сторону. «Если там и стоит какой-нибудь бюст, то Фиделя Кастро, а не королева Виктории», — ответил Грант. Они прошли всю улицу до конца, потом перешли на противоположную сторону и двинулись в обратном направлении. Здесь располагались 3 ресторана, магазин сыров и какая-то ловчонка, в которой продавались только сапожные щетки и шнурки. Первую остановку они сделали у ресторана «Пьер Виктуар». Заглянув в зал сквозь пыльную витрину, Шивон увидел, что там почти нет посетителей, а обстановка самая убогая. Тем не менее они зашли и сразу же вышли, не сказав ни единого слова, вопросительно уставившимся на них официантам. Это было классическое «не то», и они оба сразу это поняли. «Так, один готов, осталось 2», — прокомментировал Грант. Впрочем, его голосу недоставало оптимизма. Второй ресторан назывался «Амбар». Длинная лестница вела от подъезда в зал, в котором все было готово к обеденному наплыву посетителей, но никаких статуй здесь тоже не оказалось. Когда они спустились на улицу, Шиван повторил от всех загадки. Эта королева неплохо проводит время, но бюст ей мешает. Она покачала головой. Неужели мы что-то неправильно поняли? В этом случае нам остается только отправить сфинксу мейл и просить нам помочь. Не думаю, что из этого что-нибудь выйдет. Тран пожал плечами. Если в последнем ресторане мы ничего не найдем, давай, по крайней мере, выпьем кофе. Кстати, я сегодня не завтракал. Боже мой! Что сказала бы твоя мамочка, если бы узнала? Насмешливо спросила Шиван. Она бы сказала, что я слишком долго сплю, а я бы объяснил, что поздно лег, потому что полночи решал какую-то дурацкую головоломку для одной хорошей знакомой. Он немного помолчал и добавил. Кстати, кто-то обещал угостить меня завтраком. Последним был ресторан «Виктория Блу». Вывеска на дверях обещала посетителям интернациональную кухню, однако интерьер выглядел достаточно традиционно. Покрытые лаком темные деревянные панели и маленькие окна, едва освещавшие тесный зальчик, украшенный единственной вазой с цветами. Шиван повернулся к Гранту и увидел, что он показывает на винтовую лестницу, ведущую куда-то наверх. — Здесь есть второй этаж. — Что вам угодно? — спросила у них подошедшая официантка. — Одну минуточку, мы сейчас вернемся, — отозвался Грант, поднимаясь по лестнице вслед за Шиван. Наверху тоже располагался небольшой зал, за ним еще один, чуть побольше. Едва шагнув через порог, Шиван остановилась и глубоко вздохнула. Грант, шедший за ней, предположил худшее, но тут она воскликнула «Есть!» И в тот же миг Грант увидел изваянный из черного мрамора бюст королевы Виктории примерно 2,5 футов высотой. — Черт возьми! — пробормотал Грант и ухмыльнулся. — Мы-таки раскололи этот орешек. Казалось, он готов был схватить Шиван в объятия, и она поспешно шагнула вперед. Бюст королевы стоял на невысоком каменном постаменте между 2 колоннами, впритык к которым стояли столики. Шиван внимательно оглядела бюст, но ничего не обнаружила. — Дай-ка я ее наклоню. Грант взял ее величество за макушку и слегка накренил бюст. — Прошу прощения, — раздался позади них чей-то голос. — Что здесь происходит? Шиван просунула пальцы под бюст, пошарила там и вытащила сложенный вдвое листок бумаги. Она улыбнулась Гранту, тот опустил бюст и повернулся к официантке. — 2 чая, — сказал он. — Ему 2 сахара, если вас не затруднит, — добавила Шиван. Потом уселись за ближайший столик. Шиван осторожно держала записку 2 пальцами за уголок. — Как ты думаешь, мы сумеем снять отпечатки? — спросила она с сомнением. — Стоит попытаться. Не выпуская бумагу из рук, она встала и прошла в угол, где на подносе лежали столовые приборы. Взяв оттуда вилку и нож, Шиван вернулась к столу. Подоспевшая с чаем официантка едва не уронила чашки, увидев, что клиентка разложила на столе листок бумаги и, судя по всему, собирается на нем закусывать. Сняв чашки с подноса и поблагодарив официантку, Грант снова повернулся к Шиван. — Ну, что там? — спросил он. Но Шиван не ответила. Посмотрев на официантку, она сказала, — мы нашли эту записку там. Она показала на бюст королевы, и официантка кивнула. — Как, по-вашему, она могла туда попасть? Девушка покачала головой. В эти минуты она была похожа на маленького напуганного зверька, и Грант поспешил ее успокоить. — Мы из полиции, — объяснил он. — И мы хотели бы... — поговорить с управляющим, — добавила Шиван. Когда официантка ушла, Грант повторил свой вопрос. — Смотри сам. С помощью вилки и ножа Шиван развернула записку так, чтобы он смог ее прочесть. — Б-4, красный зверь на горе. — Это все? — ошарашенно спросил Грант. — Насколько я знаю, зрение у тебя не хуже моего. Грант почесал в затылке. — Немного. Первое задание тоже не отличалось избытком подробностей. Ну, все-таки оно было побольше. Некоторое время Шиван смотрел, как он размешивает сахар в своей чашке. Если сфинкс поместил второе задание сюда, значит... — Значит, он местный житель, — предположил Грант. — Или кто-то из мест ему помогает. — Во всяком случае, этот ресторан ему известен, — заключил Грант, оглядываясь по сторонам. — Далеко не каждый, кто зайдет сюда случайно, догадает, что наверху есть еще два зала. — Ты считаешь, записку оставил кто-то из завсегдатаев? Грант пожал плечами. — Что находится поблизости? — сказал он. — Центральная и национальная библиотеки. А ученые и прочие книжные черви обожают всяческие головоломки. — Это ты правильно подметил. Кстати, отсюда до музея недалеко. А также до здания суда и парламента. Он улыбнулся. — А я-то надеялся, что мы, наконец, сузим круг подозреваемых. — Не исключено, что мы его сузили. Шивон подняла чашку, как рюмку с вином. — Итак, за успешное решение первой задачи. — А сколько их еще нужно решить, чтобы добраться до чертов стула? Шивон задумался. — Думаю, это зависит от сфинкса, — промолвила она наконец. — Помнится, он говорил мне, что чертов стул — это четвертый уровень. Как только вернусь, сразу пошлю ему мейл, чтобы был в курсе. С этими словами она аккуратно убрала записку в прозрачный пакет для хранения вещественных доказательств. Грант взял его и еще раз прочел текст задания. — Тебе это что-то говорит? — спросила Шивон. — Ну-ка, первое, что пришло в голову. — Бомбардировщик, — выпалил Грант. — Только нам это вряд ли подходит. Кроме того, Б4 — это такой формат бумаги, если память мне не изменяет, то 250 на 353 миллиметра, но это вряд ли. Да и листок это явно меньше. Наконец, сокращение Б4 используется в чат-формах и обозначает «перед» или «раньше». «Бомбардировщик — это Б2», — наставительно сказала Шивон и задумалась. Перед тем, как красный зверь взойдет на гору, нараспев, произнесла она, импровизируя на ходу. Да. Если сфинкс ударится в поэзию, нам придется совсем худо. Интересно, это не из Библии? — А что, если Б4 — это часть какого-то адреса, — предположил Грант, — или координат, а? Грант посмотрел на нее. — Как на карте. — Как на карте. — Да, но на какой? — Возможно, мы сможем ответить, когда узнаем, на какую гору поднялся красный зверь. Кстати, что это такое? — Красный зверь. — Медведь? — Медведи мы в полицейской школе не проходили, — серьезно заметил Грант. Ей скажется красный волк, но у нас они не водятся. Скорее, это лев. Но львов у нас тоже. Она осеклась. Лев есть на гербе. Если б только на гербе, это было бы полбеды. Грант огорченно обкрутил головой. Насколько я знаю, красный лев — самое распространенное в стране название пабов. Их у нас около 600. Причем большинство, вероятно, в наших краях. Поскольку до XIV века красный лев служил геральдическим символом Шотландии. Паб, красный лев, стоящий на горе, один из 600, как раз подходящая задачка для двух эдинбургских полицейских, — пригорюнилась Шивон. Разумеется, если начать с Эдинбурга и окрестностей, то возможно. А знаешь, мне почему-то кажется, что это не паб. — твердо сказал Грант. — Ведь в предыдущей загадке был ресторан. Вряд ли сфинкс настолько примитивен, чтобы ограничиться предприятиями общественного питания. Нет, я пока не знаю, что это за красный зверь, но ведь есть же интернет, на худой конец можно и в библиотеку заглянуть. Или в книжный магазин. Рядом с библиотекой как раз есть один. Грант посмотрел на часы. — Сбегаю-ка я, опущу деньги в счетчик, — сказал он. Ребус сидел за столом, глядя на разложенные по столешнице 5 листов бумаги. Все ненужное — папки, блокноты для записи и прочее — он сложил на пол. В рабочем зале было тихо и пусто. Практически вся смена отправилась в Гейфилд на инструктаж, и Ребус подумал, что, вернувшись в Сент-Леонард, коллеги вряд ли поблагодарят его за те баррикады, который он возвел в проходе между столами, где оказались не только его монитор и клавиатура, но и многоэтажный лоток для входящих документов. А на столе перед ним лежало всего 5 бумажных листов, 5 человеческих жизней, вероятно, 5 жертв. Кэролайн Фармер была самой молодой из них, когда она исчезла и едва исполнилось 16. Сегодня утром Ребус дозвонился, наконец, до ее матери. Решиться на звонок было нелегко, но разговаривать с несчастной женщиной оказалось еще труднее. Не успел он произнести первые слова, как она перебила его. «Как? Неужели есть какие-то известия?» Внезапная вспышка надежды и его разочаровывающий ответ. Как бы там ни было, он сумел узнать от нее все, что собирался. Пропавшая девушка так и не вернулась домой. В первые дни после исчезновения, когда фото Кэролайн публиковалось в газетах, поступали сигналы о том, что ее якобы видели там-то и там-то, но после проверки все они оказались ложными. С тех пор о Кэролайн ничего не было слышно. «В прошлом году мы переехали», — сказала Ребусу мать девушки. «Пришлось освободить ее спальню». Из этих слов Ребус понял, что комната Кэролайн на протяжении почти четверти века ждала свою хозяйку. Стены украшали все те же постеры, а в стенном шкафу висели на плечиках модные в 70-х годах юбки, джинсы, жакеты. «Полиция, кажется, считала, что мы ее сами чем-то обидели», — сказала мать Кэролайн. «Это мы-то, мы ее родители». Ребус знал, что в подобных случаях виноватыми чаще всего бывают именно самые близкие люди — отец, дядя или двоюродный брат. Но говорить об этом сейчас ему не хотелось. Потом они взялись за Ронни. «Это был приятель Кэролайн», — догадался Ребус. «Да, она встречалась с ним некоторое время. Насколько я знаю, они расстались незадолго до... Ну, вы же знаете подростков!» — воскликнула миссис Фармер, словно речь шла о событиях недельной давности. Ребус не сомневался, что воспоминания о дочери еще свежи и частенько не дают ей заснуть. «Но в конце концов его исключили из числа подозреваемых, не так ли?» «Да». В конце концов от него отстали, но после этого бедный мальчик очень изменился. Его родителям даже пришлось переехать в другое место. Еще долго после этого он писал мне, но потом перестал. «Миссис Фармер, теперь я снова мисс Колхаун. Джо меня бросил». «Извините, пожалуйста, мисс Колхаун, я не хотел». «Да не за что тут извиняться. Я, во всяком случае, ничуть об этом не жалею. Скажите, имел ли отношение к... Впрочем, это не мое дело. Джо почти не вспоминала Кэр», — жестко сказала мисс Колхаун. Ребус подумал, что это кое-что объясняет. По-видимому, отец Кэролайн сумел в конце концов принять потерю, а мать нет. «Мой вопрос может показаться вам необычным, мисс Колхаун, но постарайтесь все-таки на него ответить. Скажите, что значил для вашей дочери Данфермлинский парк?» «Я не понимаю, что вы имеете в виду». «Я и сам не совсем понимаю. Дело в том, что всплыл один факт, и мы проверяем, не имеет ли он отношения к исчезновению вашей дочери». «А какой?» Ребус был уверен, что мать Кэролайн не сочтет находку маленького гроба во враге Данфермлинского парка хорошей новостью, поэтому прибег к стандартной отговорке. «К сожалению, в настоящий момент я не имею права об этом говорить, мисс Колхаун». Последовала довольно долгая пауза, потом она сказала: «Кэр любила там гулять одна?» «Чаще всего, да. Вы...» Голос ее дрогнул. «Вы что-то нашли?» «Да, но не совсем то, о чем мы подумали. Вы выкопали останки?» «Совсем нет». «Тогда что же?» — истерически крикнула она. «К сожалению, мисс Колхаун, я не могу». Она положила трубку. Несколько мгновений Ребус смотрел на аппарат, потом сделал то же самое и отправился в туалет. Там он несколько раз плеснул себе в лицо холодной водой. Под глазами у него были темные мешки, веки припухли. Вчера вечером, после посещения хирургического общества, он опять отправился в Порто-Белло и припарковался перед домом Джин, но свет в ее окнах уже не горел. Отворив дверцу машины, Ребус задумался, что он ей скажет и что ему от нее нужно. Ребус как можно тише закрыл дверцу и некоторое время сидел в машине, выключив двигатель и фары, и слушая композицию Джимми Хендрикса «Поздний огонек в окне».